Глава вторая. Окружающая обстановка. Прежде чем мы проникнем в самую суть того, как искренне любить и дисциплинировать ребенка, важно рассмотреть необходимые предпосылки хорошего воспитания. Первое и наиболее важное – дом, то есть семейный очаг. Коснемся только нескольких обязательных моментов. Принципиально существенны взаимоотношения между супругами. По важности они перевешивают все другие отношения, в том числе и отношения между родителями и детьми. То, насколько подлинные душевные узы связывают родителей и детей, и то, как ребенок ощущает свое место в мире и свою безопасность, зависит от глубины и искренности отношений, которые сложились между мужем и женой. Так что теперь вам ясно, почему так крайне необходимо обеспечить самые лучшие отношения между супругами, прежде чем пытаться серьезно изменять отношение к ребенку в позитивную сторону. Короче, чем лучше наши супружеские отношения, тем более эффективно и удовлетворительно можно использовать информацию, изложенную в этой книге. Прежде всего важно понять, что существует разница между познавательными, то есть интеллектуальными и рациональными видами общения, и эмоциональными, то есть связанными с чувствами. Люди, которые в основном общаются на познавательном, когнитивном уровне, имеют дело в основном с фактическими данными. Они любят поговорить о спорте, бирже, деньгах, имуществе, работе и прочем. Во всех случаях предмет обсуждения находится вне эмоциональной сферы. Эти люди чувствуют себя в высшей степени неуютно, если взаимодействие с другими людьми связано с проявлением эмоций, например, гнева. В результате они стараются избегать обсуждения вопросов, связанных с эмоциями. Любовь, страх, тревога — они не желают даже говорить об этом. Таким людям трудно в ежедневной жизни поддерживать своих жен и детей и постоянно выражать им свою нежность, тепло и сочувствие. Другой тип людей больше общается на уровне эмоций. Их легко утомляют чисто фактические сведения. Для них важнее разделить с другими, особенно с супругом, свои чувства. Для них эмоциональный климат во взаимоотношениях между мужем и женой должен быть как можно чище, свободнее от неприятных чувств, сковывающего напряжения, горькой обиды. Поэтому, конечно, им хочется выговориться, разрешить эмоциональные конфликты с супругом, очистить воздух и снять напряжение, чтобы в доме были мир и покой. Безусловно, никто не относится к чисто познавательному или к чисто эмоциональному типу. Все мы находимся в той или иной точке на этой прямой. Если личность человека и тип общения имеют тенденцию к почти полной эмоциональности в проявлении, то отметку об этом следует поместить на левом конце графической прямой. Если для человека характерен познавательный и когнитивный тип общения, то он, скорее всего, тяготеет к правому полюсу графической прямой. Все мы помещаемся где-то между этими двумя полюсами. Вы к какому полюсу примыкаете? Как вы думаете, где будут расположены мужчины и женщины на этой схеме? А дети? Так и есть. Как правило, женщины более склонны к повышенной эмоциональности при общении с другими людьми, особенно с мужем и детьми. Мужчины склонны к более познавательному, когнитивному типу общения. И тут я могу поспорить, что вы считаете, что приближение к правому, когнитивному полюсу желательнее приближение к левому, эмоциональному. Это обычное заблуждение нашего времени. Правда в том, что у каждого типа личности есть свои преимущества и свои недостатки. Человек по типу своей реакции, склонный к левой стороне графической прямой, больше разделяющий с другими чувства и эмоции, вовсе не менее умный и не менее интеллектуальный. Просто этот человек острее воспринимает чувства другого человека и обычно лучше умеет на них реагировать. С другой стороны, то, что человек на правой стороне графической прямой проявляет меньше эмоций, вовсе не означает, что он их не имеет. Просто эти эмоции задавлены, похоронены, и этот человек меньше их осознает и зачастую слеп к своим собственным чувствам. Поразительно то, что так называемый когнитивный тип на правом конце графической прямой также находится под влиянием своих эмоций, но он не осознает этого. Например, всегда напряженный формалист-интеллектуал также испытывает глубокие чувства, но от него требуется колоссальная энергия для их подавления, чтобы они не беспокоили его. Но, к сожалению, эмоции и жизнь все-таки его беспокоят. И когда кто-то рядом, например, эмоциональная жена или ребенок, обращается к нему в надежде на нежность, тепло и эмоциональную поддержку, он не только не способен выразить такие чувства, более того, он приходит в ярость, что потревожены его драгоценное равновесие и покой. Инициатива принадлежит отцу. Фред полностью обеспечивает семью, и его так уважают. Мэри краснеет от смущения. Мне так стыдно, что я испытываю такие странные чувства к нему. Я ужасно сержусь на него, потом грызу себя, так как чувствую свою вину. Я пытаюсь поделиться с ним своими чувствами, поговорить о детях. Это ему неприятно, он затыкает мне рот и приходит в бешенство. И я расстраиваюсь до слез или сама дохожу до белого коленя, пытаюсь высказать ему все в лицо, что я о нем думаю. Я даже не могу заставить себя обнять его. Что мне делать? Мне так страшно, я так беспокоюсь за свою семью, детей, но он часто не хочет меня выслушать. Как нам жить дальше вместе? Мы не можем даже поговорить по душам, поделиться друг с другом своими чувствами и мыслями. Банальная и старая как мир история. Фред Дэвис – преуспевающий и компетентный бизнесмен, прекрасно знающий свое дело. Он оперирует фактами. Для Фреда привычен мир, где эмоциональные факторы опускаются за ненадобностью. В общении он тяготеет к познавательному, когнитивному полюсу. А дома? Он чувствует себя, как рыба, задыхающаяся без воды. Он женат на совершенно нормальной женщине с совершенно нормальными потребностями жены. Мэри необходимо и человеческое тепло, и эмоциональная поддержка мужа. Ей нужно, чтобы он разделил с ней ее заботы, тревоги, надежды и страхи. Мэри склонна к эмоциональному полюсу в общении. Она должна быть уверена, что муж хочет и может принять ответственность за семью. Учтите, что эта потребность совершенно естественна для женщины. И вовсе не означает, что эта женщина слаба, слишком чувствительна и не способна выполнять свои обязанности в семье. Лично я еще не встречал по-настоящему счастливую и по-человечески теплую и дружную семью, где муж и отец не принимал бы на себя всю полноту ответственности за семью. Конечно, необходимо разделение. У жены и матери есть свои обязанности. Но муж должен стремиться помогать ей и поддерживать ее во всех семейных начинаниях. Это существенно еще и потому, что жене трудно проявлять любовь к мужу, когда она чувствует, что муж не хочет поддерживать ее полностью, на все 100%, во всех трудностях семейной жизни, в особенности эмоциональных. Безусловно, тоже верно относительно ответственности мужа перед семьей. Он должен быть уверен, что жена всегда готова помочь ему и даже заменить его, если понадобится. С другой стороны, когда женщина вынуждена принять на себя всю ответственность за семью просто потому, что муж по своей халатности пренебрегает этим, ей трудно чувствовать себя уверенной в его любви. Например, одна дама, которую я консультировал, жаловалась, что она не чувствует любви своего мужа, и ей трудно быть с ним нежной. Как выяснилось, вследствие безразличия мужа к семье, она отвечала абсолютно за все стороны семейной жизни, в том числе и за финансовые и хозяйственные дела, даже за ремонт дома. Такое распределение могло быть правильным, только если и муж, и жена оба согласны с этим и счастливы. Но даже и тогда муж должен принимать на себя, если нужно, полную ответственность за семью. То есть он должен быть готов с радостью взять на себя лишнюю тяжесть, если супруга перегружена. Желание и готовность мужа быть полностью открытым и ответственным за все семейные проблемы – величайшее благо для жены и детей. Поразительно, как замечательно воспринимает жена внимание и любовь своего мужа. Она старится и воздаст ее мужу и детям. И в доме воцарится непередаваемо умиротворенная и живая атмосфера тепла и сердечности. Но муж должен взять на себя ответственность за проявление инициативы. Мужьям, которые раскрыли этот секрет, можно только позавидовать. Сто крат умноженная любовь, которую дарит ему в ответ жена, бесценна. По-моему, это самое драгоценное сокровище в мире. Конечно, вначале трудно самому проявлять нежность и внимание. Но когда муж испытает, насколько возрастает ответная сердечность и забота его жены, насколько усиливается ее любовь, ему становится все легче начинать первым. Если и есть исключения, то мне они пока не встречались. Муж, который возьмет на себя полную, серьезную и всестороннюю ответственность за свою семью и будет проявлять инициативу в выражении своего внимания и сердечности к жене и детям, испытает ни с чем не сравнимое благо – нежную, любящую, заботливую, понимающую и всегда готовую помочь жену, само очарование и прелесть, спокойных, уверенных, уравновешенных, сдержанных, наилучшим образом развивающихся чудесных детей. Мне лично никогда еще не встречались семьи, где при соблюдении всех этих жизненно важных условий брак кончался бы крахом. В каждом неудачном браке эти две важнейшие предпосылки в той или иной степени не соблюдались. Друзья отцы, помните, что инициатива за нами. Но как же, спросите вы меня, может муж брать на себя инициативу в проявлении любви к семье, когда для него в основном характерен познавательный подход, и он крайне неуклюже выражает свои чувства, а для его жены куда более привычна сфера эмоций? Друг мой, вы как раз попали в самую точку и проникли в сердцевину наиболее частого, непризнанного и тяжкого осложнения в современном браке. Самое трудное в том, что большинство мужчин вроде Фреда не осознают всю важность проблемы. Вместо того, чтобы осознать, насколько существенна эмоциональная жизнь жены и детей, он отмахивается от них, как от назойливых мух, старается увильнуть, чтобы они не приставали, как банный лист. В результате и возникает фрустрация, раздражение, непонимание, и в конце концов происходит разрыв в общении. Похоже, что, наконец, все осознали, какую принципиально важную роль играет общение в семейной жизни. Видите ли вы на примере Фреда и Мэри, как общение было блокировано, когда когнитивный муж не мог общаться на эмоциональном уровне, или эмоциональная жена не могла разделить свои самые сокровенные чувства и стремления? Вот это дилемма. Мужья, мы должны смотреть фактам в лицо. Слишком много фактов накопилось, слишком много данных за то, что наши жены более компетентны в области любви, внимания, заботы и удовлетворения эмоциональных потребностей наших детей и нас самих. А ведь в своих рабочих делах мы обычно полагаемся на опыт экспертов, не так ли? Так что ясно, что мужчинам до зарезу нужна помощь наших жен, чтобы направлять нас в относительно неизвестном нам мире чувств и эмоций. Мы, мужья, должны не только уважать и признавать главенство наших жен в естественной для них сфере эмоций. Мы должны подбадривать и поддерживать их в ежедневных усилиях по установлению благоприятного эмоционального климата в доме. Если же мы не только не помогаем, а, возможно, даже всячески препятствуем этой трудной работе, то это приводит женщин в такое уныние, что в конечном счете они могут совершенно пасть духом. Как же много таких бедных жен приходили ко мне на консультацию. Жен, чьи мужья настолько блокировали их усилия в эмоциональном выражении чувств к мужу и детям, что они впадали в отчаяние, и у них начиналась депрессия. Но присмотримся к браку, где муж ценит глубокие чувства своей жены и ее потребность выражать их. Он не только прислушивается к ней, он учится у нее. Он познает, насколько благотворно и глубоко наполняет душу возможность сопереживать на эмоциональном уровне, даже если эмоции не всегда приятны. Муж и жена с годами становятся близкими и незаменимыми. Такой брак — один из величайших даров жизни.